Идет по дороге Альмара душа, ночка темная, растемная, злая буря ревмя ревет, с резвых ног валит, а злой дождик бьет, сечет. Гремят громы грозные, сверкают молнии, стрелы огневые. Бодро идет Альмара душа, бодро идет, не глядит ни на что. Одна у ней мысль, думка горячая. Как она высвободит друга милого, Елизара ненаглядного? Идет и час, и два, идет целую ночь. К утру зорька загорелась. Белый свет по низам ползет, по лугам расстилается. Подошла Альмара душа к круче горе крутой, и пошла по дорожкам змеиным. Скользят ножки по мокрым камням, оступаются, бегут, шумят потоки с горы, с резвых ног валят. Идет Альмара душа, идет, ни на что не глядит. Одна у ней в сердце думка горячая: освобожу я жениха своего, Елизара ненаглядного. Стала подходить к вершине горы. Развернулась гора, раскуталась, унеслись тучи черные, и весь замок перед ней, как на ладонке стал. Унеслись громы и молнии, только вихрь рвет, гудит, с резвых ног валит. Обошла Альмара весь замок три раза. Обошла. Перед воротами остановилась, а из-под ворот лезет, ползет страшный-престрашный змей Горыныч злой. На голове у него острый гребень торчит, изо рта у него пламя летит, злые глаза блестят и горят, на спине крылья не топырьи трепещутся, а хвост, как змея, вьется, ползет, извивается. Протянул он к ней лапу когтистую, протянул, растопырил ее. — Стой! — говорит. — Краснодевица! — Стой, душа Альмара прекрасная! За пропуск выкуп дают, даром на сём месте ничего не делают. «Что же я тебе дам?» — говорит Альмара душа. «Нет со мной казны мошны. Хочешь взять манисто мое из зерна бурмицкого? Хочешь взять грецкую перевязь?» «Не надо маниста и перевязи, береги для себя, а мне дай твою девичью красу. Русую косу годится малым деткам на подстилышек. Схватилась Альмара за головку свою, схватилась, ужаснулась, а из-под перевязи руса коса скатилась, руса коса девичья краса. По земле коса расстилается. Любил эту косу Елизар ненаглядный свет. Целовал, миловал, каждый день расплетал, заплетал, приговаривал: расти ты, коса милой девушки, расти ей на утеху сердечную. И подумал Альмара душа: даю я, мол, выкуп дорогой за дорогого друга сердечного. Подумала, посмотрела на косу в последний раз, поцеловала она ее, промолвила: «Прощай, моя краса девичья, мили мне тебя, мой ненаглядный друг, душу отдам за него, не только мою косоньку». «На!» — говорит змею Горынычу. Бери мою косу. Не жаль мне ее. А змей Горыныч не заставил ждать повторять. Скочил, подскочил, хамкнул зубами и отгрыз, откусил косу девичью. Стряхнула волосами Альмара душа. Стряхнула, улыбнулась. Легко и светло у меня на душе, — подумала она. Ближе я к другу ненаглядному. Толкнул змей Горыныч ворота крепкие. Широко ворота растворились. — Ну, ступай теперь! — кричит он. — Девка стриженная! Замок Ашура-Тура Аксайского! Выручай жениха ненаглядного! Ступила, вошла Альмара душа в проходы с переходцами. Высокие стены со всех сторон поднимаются. Чуть видно вверху небо серое. Ползут у ней под ногами змеи лютые. Ползут, шипят, приговаривают. Отогрей нас, красная девица, отогрей на белой груди. Дай поспать, полежать, теплой крови пососать. Идет Альмара душа, не глядит на них, идет длинным коридором, и глубже, все глубже коридор в сырую землю опускаются. Сидят по сторонам на камнях больших, жабы серые глазищами зелеными ворочают, и горят глазища, в темноте светятся, пищат, порхают злые мыши летучие, вьются около Альмары, вцепиться хотят. Остановилась Альмара душа. Сердце у ней в белой груди трепещется. Слезы к сердцу подступают, белую грудь давят, за горло хватают, жмут. Остановилась Альмара, вскрикнула громким голосом. «Гой ты! Где ты, мой жених дорогой? Где ты, свет души моей, Елизар Альманзарыч?» И слышит вдруг глубоко под землей в сторонке дал ответ Елизар Альманзарыч. «Здесь я, моя голубка душа, здесь я, моя Альмара ненаглядная!» Встрепенулось все сердце, всколыхнулась душа, дух захватило в груди, потемнело в очах, помутило со слезы из глаз. В три ручья хлынули, бросилась Альмара на голос, но вдруг перед ней стала выросла высокая стена, сырая, почернелая, а над ней раздался голос злой Ашура-Тура Аксайского. «Погоди, Альмара душа, не уйдет от тебя твой Елизар, коли пришла ты за ним в крепкий замок мой, то выкупи его из неволи злой. Отдай мне Ашуру, твою красу девичью. Отдай розы, щечки румяные, белизну белоличика, алые губки, зубки жемчужные. Отдай ясные звездочки, светлые глазоньки».